ломаю ноги, но я парень стойкий. Ощущаю в себе приливы сил, излучаю позитив, словно птицы взмыли ввысь. Пролетая над домами, музыка играет. Я уже так высоко, но все равно я продолжаю. Кто-то снизу мне кричит, но я не слышу ничего. Вот оно, это чувство, не забыть его. Я здесь пришел, чтобы внести немного счастья в ваши лица. И вас со мною те, кто продолжает биться. Голова забита непонятными вещами. Отложи свои дела и пролети теперь над нами. На часах 20:05 не надо забывать, куда пойти или откуда выбегать. Стороны раскрыты, разрывая пополам. Я в ритме мягкого стафа. Check it out, check it out. Осталось продолжать играть. Руки прочь, да, не думай выключать опять. А вот и небо появилось, небо снова окружает своим теплом каждого второго. Дарит свободно мыслить и парить над головами, над домами плыть. Звук громче, ритм сердца стал четче. Бит слышен во дворах даже после ночи. Проникает по каналам прямого эфира. Люди мира открывают окна, двери, квартиры. Здесь праздник создает нам атмосферу положительных эмоций справа и слева. Вникай, втыкай, впитывай, не надо злиться, поднимись. Сердце продолжает биться. Продолжает биться.